День театра. 27 марта отмечается День театра. По иронии судьбы, именно в день этого профессионального праздника в районе, где я работала заместителем прокурора, был обнаружен труп известной театральной художницы. Незадолго до этого она отметила свое 70-летие, но, по отзывам знавших ее людей, продолжала вести светский образ жизни, очень следила за собой, была кокетлива и не отказывалась выпить по бокалу шампанского с приятными мужчинами. Ее труп нашли дома, в огромной квартире возле Казанского собора, украшенной дорогими предметами антиквариата. Руки и ноги пожилой женщины были связаны хитроумным узлом за спиной. Имелась черепно-мозговая травма. Обстановка свидетельствовала о нешуточной борьбе. В стороне от тела оперативники нашли даже выпавшую изо рта потерпевшей вставную челюсть. Однако, на первый взгляд, разбойным нападением не пахло. Во-первых, все картины висели на стенах. Антикварные вазы украшали комнаты. Шкафы ломились от дорогих шуб, даже бриллианты были на месте. Во-вторых, следов взлома квартирных запоров эксперты не обнаружили. Замок на входной двери, правда, был слегка поврежден, но не снаружи, а изнутри. Около двери набросаны сгоревшие спички. Создавалось впечатление, что преступник вошел в квартиру без проблем, а вот выйти после убийства уже не смог так просто. Ковырялся в замке и, только чуть погнув его детали, сумел отпереть дверь. И в-третьих, на кухне обнаружились два бокала с остатками алкоголя и пустая бутылка из-под дорогого шампанского. Вряд ли хозяйка чокалась шампанским с вломившимся грабителем. Еще меньше следователям импонировала версия о сексуальном мотиве убийства. Хоть потерпевшая была холеной, хорошо одевавшейся дамой, но смущал ее возраст. И к тому же следов сексуального насилия при исследовании трупа не нашли. Поэтому мотивы убийства следователи стали искать в других направлениях. Выяснилось, что дама давно уже судилась из-за квартиры с неким отставным генералом. Перспективы ответчика были неважные. Очередное судебное заседание по гражданскому делу было назначено. Аккурат на 1 апреля, то есть истица очень своевременно скончалась за несколько дней до решающего суда. Так что генерал уже мог считать себя хозяином шикарной жилплощади с видом на Казанский собор. Оперативники вцепились в генерала и отработали его по полной программе, но тот оказался чище снега альпийских вершин. Пришлось вернуться к версии о разбойном нападении с целью завладения ценностями. Племянница покойной, осмотрев вместе со следователем квартиру, наконец определила, что отсутствуют два канделябра эпохи Александра II. Правда, неизвестно было, пропали они в результате разбойного нападения или, может быть, были проданы владелицей или отданы на реставрацию. Но в любом случае приходилось считаться с этой пропажей. Удивляло только то, что преступник или преступники не тронули прочие ценности. Стоимости немалой, на которые давно уже облизывались не только питерские, но и московские коллекционеры. Вывод напрашивался только один. Если канделябры унесли грабители, значит, это было целенаправленное исполнение заказа. Но для того, чтобы объявить розыск предмета антиквариата, нужно подробное описание этого предмета, а еще лучше изображение его или аналогичной вещи. Исследователь стал скрупулезно изучать архив потерпевшей. Вдруг найдется какое-то изображение пропавших канделябров. Часами он разбирал рисунки художницы и любительские снимки, которых за долгую жизнь хозяйки накопилось немало. И нашел. Была фотография, запечатлевшая художницу дома возле потрясающе красивого камина, а на заднем плане отчетливо был виден попавший в кадр канделябр. Фотографию, а вернее этот самый задний план, увеличили, размножили и стали искать. А вдруг эта вещь всплывет где-то на антикварном рынке? Прошло немало времени, пока в поле зрения следствия не попал известный питерский торговец антиквариатом, но с московскими корнями, держатель салона в центре города. Похоже было, что через его руки и прошел какой-то канделябр как раз вскоре после убийства художницы. Но как не обкладывали его оперативники, хозяин салона стоял насмерть. Единственная информация, которую от него удалось получить, заключалась в том, что канделябр был и очень быстро ушел в Москву. Он даже лично его туда отвез, а в столице следы произведения искусства потерялись. «Во всяком случае», — сказал он оперативникам, — «даже если вы и узнаете, где шандалы, вы их никогда оттуда не получите». И стал намекать на Кремль, Белый дом и даже на руководство РАО ЕС. Дело об убийстве, сопряженном с разбойным нападением, было приостановлено, но операм оно покоя не давало. Прошел год, и вот накануне следующего дня театра они привели в прокуратуру гражданина средних лет со следами интеллекта на потрепанном жизнью лице. Гражданин одет был в рубище, носил толстовскую бороду, источал омерзительный запах и поведал, что некогда был известным художником, но не выдержал конкурентной борьбы и ушел из мира чистогана в бомжатские подвалы. Покойной даме был в свое время представлен, все-таки одной музе служили. Гражданин охотно пошел на контакт со следователем и дал себя допросить. В ходе многочасового разговора он, постоянно отвлекаясь на проблемы современных живописных школ и свободно оперируя именами Каро, Тулуз-Лотрека и Пюви де Шавана, упомянул про другую даму одного возраста с потерпевшей, можно сказать, ее однокашницу. Похоже было, что в молодости дамы влюблялись в одних и тех же молодых людей, и художница была удачливее своей соперницы, потому что соперница до преклонных лет не могла успокоиться и плевалась ядом при упоминании фамилии потерпевшей. Была между ними еще какая-то история с профессиональным уклоном. Не то потерпевшая присвоила творение соперницы, не то перехватила у той выгодный заказ из крупного театра. Потом в устах свидетеля прозвучало слово «шандалы». Были какие-то антикварные подсвечники, которые потерпевшая никак не хотела продавать, а желающие ими завладеть не хотели успокаиваться. Больше всех, кстати, хотела заполучить эти шандалы мадам Алексеева, та самая соперница. Но чем дело кончилось, гражданин говорить упорно не хотел. Каким-то шестым чувством ощутив, что этот новоявленный схимник не просто свидетель по делу, следователь отказался отпускать его. Я согласилась с задержанием гражданина, и он поехал в камеру, не слишком о том переживая. В конце концов, сказал он на прощание, там тепло, сухо и кормежка регулярная. Оперативники сдали его в изолятор временного содержания и отправились устанавливать все про мадам Алексееву. Выяснилось, что Алексеева действительно была знакома с потерпевшей с юности. Кто кого обидел, история теперь уже умалчивает, но то, что между ними существовала ненависть, достойная Монтекки и Капулетти, подтверждали абсолютно все. Алексеева была не столь хороша собой, как ее соперница, не столь богата и не столь удачлива. Ей приходилось крутиться в антикварном бизнесе, и там ее характеризовали как матерую акулу, не обремененную даже маломальскими принципами. Товар свой она собирала в самых маргинальных местах, не брезгуя клиентами ломбардов и помощью персонажей со дна. Накануне дня театра она подобрала в каком-то притоне нашего свидетеля. Притащила его к себе домой, обогрела и накормила. В изложении дальнейших событий они, правда, разошлись. Мадам ссылалась на то, что искала прислугу за все. Этакого дворника Герасима, без претензий, который спал бы на коврике у двери и исполнял ее задание за тарелку каши. А вот мессия искренне полагал, что вызвал у дамы светлое чувство и даже намекал на некие неплатонические отношения. В принципе, расклад нам был уже более-менее ясен. Заказчицей преступления, скорее всего, выступала Алексеева. Пользуясь знанием привычек художницы, она как-то внедрила к ней опустившегося художника, Тот убил старушку и упер канделябры. Через 2 дня нахождения в изоляторе художник запросился к следователю и стал рассказывать, не умолкая. Действительно, через каких-то своих дальних знакомых Алексеева вывела на художницу своего подельника, причесав его и приодев, и представила посланцам из провинции с какой-то посылочкой. Художница впустила мужчину в назначенное время, тот пришел с бутылкой шампанского, был галантен и блистал красноречием, а после нескольких бокалов набросился на старую леди и стал связывать ее приготовленной веревкой. А поскольку бойкая дама сопротивлялась, как молодая, пришлось тюкнуть ее по темечку. Когда хозяйка затихла, он аккуратно упаковал нужные шандалы, не тронув никаких больше ценностей, и попытался выйти из квартиры, но не справился с замком. Боясь зажигать в прихожей свет, он потратил коробок спичек, ковыряясь в замке. Наконец сумел открыть его и еле унес ноги. Канделябры он принес даме своего сердца и более их не видел. Фигурант наш изъявил желание даже показать, как все было на месте преступления. Я проводила с ним следственный эксперимент и, слушая, как спокойно и обстоятельно излагает он свою версию происшедшего, впервые подумала, что у господина не все в порядке с головой. Но как бы там ни было, данных у нас уже хватало на задержание заказчицы. Когда ее привезли в РУВД, на нее бегал смотреть весь оперативный состав. Оплывшая, с визгливым голосом, с волосами, выкрашенными стрептоцидом, как у героини Раневской, причем сквозь негустую прическу явственно просвечивал розовый младенческий череп, она своими манерами производила впечатление прямо титулованной особы. Спустя считанные минуты собеседник попадал под ее ядовитое обаяние. Она с порога заявила, что ни за что отвечать не может, поскольку голова у нее пластмассовая. Несколько лет назад она попала в автокатастрофу, получила травму головы, в связи с чем ей была вставлена в череп пластинопротез. И тут же вломила своего подельника, представив дело таким образом, что это он манипулировал ею, втянув в грязные махинации с антиквариатом. По ее словам, он воспользовался ее хорошим отношением, чтобы проникнуть в дом художницы, где хранились шандалы. Совершил там зверское убийство с ограблением, и она чувствует себя виноватой. Мы ее, можно сказать, перехватили с порога, когда она как раз собиралась в милицию, чтобы рассказать всю правду о совершенном злодействе. На очной ставке она просто задавила мужика своим авторитетом. Было похоже, что он начал верить, что так все и было. Но анализ доказательств, собранных по делу, говорил об обратном. Заказчиком и вдохновителем преступления была она. Однако больше ни ей, ни ему не довелось поучаствовать в следственных действиях. Оба были признаны экспертизой невменяемыми, не могущими отвечать за свои действия. Решением суда они были направлены на принудительное лечение. Шандалы так и сгинули в недрах частных коллекций, судя по тому, что так и не появились на рынке. Правда, представитель потерпевшей в суде пытался доказать, что не могли 2 психа действовать столь обдуманно и слаженно, и оспаривал результаты экспертизы, но психиатрия — наука таинственная.